Хорошие весной саду цветочки, еще лучше девушки весной. Встретишь ветерочком милою в садочке, сразу же становится иной. Встретишь ветерочком милою в садочке, сразу же становится иной. Мое счастье где-то недалечко, подойду да постучу в окно.